Как он, должно быть, презирает ее, если так пристально ее рассматривает? И сердце у нее сжалось так больно, что она чуть не задохнулась и больше не находила слов в свое оправдание. «Вот так-то лучше», — сказала неумолимая мать. «Лучше помолчи. Если ты совсем вернулась домой, оставайся. А нет, так вон отсюда. Сию же минуту убирайся. Да скажи еще спасибо, что у меня на руках Эстелла, а то я бы тебе дала пинка хорошего». И вдруг, словно эта угроза осуществилась, Катрин вскрикнула от боли и неожиданности, почувствовав, что кто-то пнул ее в спину. В незатворенную дверь влетел Шаваль и легнул Катрин, как разъяренный осел. Подстерегая ее, он несколько минут стоял на крыльце. «Ах ты, мерзавка!» — орал он. «Выследил я тебя. Так и знал, что ты сюда прибежишь и начнешь блудить. Ты что, платишь ему? Ты его кофеем на мои денежки угощаешь?» Мать и Этьен остолбенели. Шаваль, рассвирепев, отшвырнул Катрин к двери. «Уйдешь ты отсюда, чертово отродье!» Катрин забилась в угол, и тогда Шаваль набросился на мать. «Нечего сказать, хорошим делом ты занимаешься, по тоскуху дочку покрываешь. Внизу сторожишь, а она наверху с хахалем валяется». Наконец он схватил Катрин за руку и, дергая ее, потащил к двери. У порога он остановился и снова повернулся к матери, которая застыла на месте, даже позабыв застегнуть кофту. На коленях у нее, прикрытых шерстяной черной юбкой, спала Эстелла, задрав кверху носик. Грудь матери, большая и тяжелая, свисала, как вымя породистой крупной коровы. «А когда дочки нет, глядишь, и мамаша сойдет!» — кричал Шаваль. «Валяй, валяй! Показывай свое мясо! Твой паршивый жилец не побрезгует!» Этьен кинулся к нему, хотел закатить негодяю пощечину, вырвать у него из рук несчастную Катрин, однако остановился из страха всполошить дракой весь поселок. Но в нем самом закипел неистовый гнев, и соперники стояли друг против друга, пылая злобой. Вспыхнула, наконец, давняя ненависть, долго таившаяся ревность. Теперь один жаждал уничтожить другого. «Берегись!» — сквозь зубы процедил Этьен. «Я с тобой расправлюсь». «Попробуй!» — ответил Шаваль. Они еще несколько секунд смотрели друг другу в глаза, сойдясь вплотную так близко, что каждый горячим дыханием обжигал другому лицо, и тогда Катрин сама с мольбой взяла любовника за руку и увела на улицу. Она потащила его прочь из поселка и, убегая, не смела оглянуться. «Вот скотина!» — пробормотал Этьен, захлопнув дверь. От гнева и волнения у него подкашивались ноги. Он опустился на сидело напротив него, не шевелясь. Наконец она с отчаянием махнула рукой, но не сказала ни слова. Оба думали о своем, и молчание было тяжелым от невысказанных мыслей. Этьен невольно смотрел на обнаженную грудь Маэ, и теперь эта блиставшая белизной полоска плоти вызывала у него смущение. Этой женщине уже исполнилось 40 лет. Тело ее было обезображено, как у плодовитой самки, но она еще привлекала многих. Высокая, широкобедрая, крепкая, с крупными чертами продолговатого лица, сохранившего следы былой красоты. Спокойно, не спеша, она взяла обеими руками свою грудь и заправила ее залив. Розовый кончик все не входил, она придавила его пальцем, потом застегнула старую кофту и сидела теперь вся в черном. «Свинья он, вот что!» — сказала она наконец. «Только у мерзавца и могут появиться такие поганые мысли. Да, мне наплевать. На гадости и отвечать не стоит». Затем она сказала с неподдельной искренностью, не сводя глаз с Этьена: «У меня, понятно, есть недостатки, но на это я не способна. За всю свою жизнь только двоих мужчин я к себе допустила. Одного откатчика давно, когда мне 15 лет было. А потом вот Маэ. Если б и он меня бросил, как первый, что ж, не знаю, как бы тогда пошло». И не могу очень гордиться, что хорошо себя вела с тех пор, как замуж вышла. Ведь частенько бывает, что люди потому только и не грешат, что случая не представлялось.